хочешь, чтобы картину увидел весь мир. Да, тут большие проблемы, и их надо решить, прежде чем браться за сценарий. Он взял свой стакан и осушил его. Байдер молчал. Истина, изложенная в Коране, очевидна. Отчего же всегда возникают проблемы? Верующие тоже не хотят слушать. Если бы хоть раз и на миг они открыли разум и души навстречу посланию пророка, истинный свет открылся бы им. Байдер задумчиво смотрел на режиссера. Если я правильно помню твою версию в картине, Христа распяли римляне, а не иудеи, так? Винсент кивнул. Разве это не противоречит факту? На самом деле именно иудеи послали Иисуса на распятие. Существуют различные мнения, сказал Винсент, поскольку Христос сам был евреем и предал его один из его же апостолов, Иуда, тоже еврей. И поскольку его ненавидели первосвященники за то, что он угрожал их власти и авторитету, многие считают, что именно евреи подговорили римлян распять Христа. Но в картине язычники-римляне показаны рабами. А на самом деле так оно и было. Вот и ответ на ваш вопрос, сказал Байдер. Мы построим нашу картину на основе конфликта пророка с Курайшами, что привело к бегству в Медину. На самом деле пророк боролся не с евреями, которые уже приняли концепцию единого Бога, а с тремя племенами арабов, которые поклонялись многим богам. Именно они изгнали его из Мекки, а не евреи. Винсент с удивлением смотрел на Байдера. «Я обо всем этом читал, но не видел в таком свете. Мне все время казалось, что арабы всегда с ним были заодно». Не с самого начала. Племя Курайш состояло из язычников-арабов, поклонявшихся множеству божеств. И именно из-за них, а не из-за евреев или христиан, Мухаммед впервые издал свое учение об Аллахе. Именно их он впервые назвал неверными. «Попробую подойти с этой стороны», — согласился Винсент и подлил себе стакан виски. «А тебе не хотелось бы писать сценарий вместе со мной?» Байдер рассмеялся. «Я бизнесмен, а не писатель. Предоставляю это тебе. Но ты знаешь историю лучше всех, кого я встречал. Перечитай Коран. Может быть, тогда увидишь то, что увидел я». Он поднялся. «Сегодня вечером прилетает Юсуф, и после выходных мы все соберемся. А теперь прошу прощения. Мне надо ехать в аэропорт встречать жену». Винсент встал. «Не буду задерживать. Но все равно рад, что поговорили. Кажется, ты меня направил по верному пути. Сразу примусь за работу над новой версией». Они попрощались, и Винсент вышел. Байдер посмотрел на Керриджа. «Что ты по этому поводу думаешь?» «Я бы на вашем месте, шеф, дал ему отступного и забыл обо всем. Единственное, что вы можете гарантированно получить от его картины, это полный провал. Коран учит, что человек может преуспеть в своих действиях, стремясь не только к выгоде, но и к добру. Будем надеяться. И все же я бы еще подумал, прежде чем взяться за эту картину. Ты очень странный молодой человек. Неужели тебе ничего в голову не лезет, кроме долларов и центов?» Керридж не отвел взгляда. «Ничего, когда я на работе. Сомневаюсь, что вы брали меня на службу за красивые глаза и душевные качества». «Ты прав», — согласился Байдер, — «но есть нечто гораздо более важное, чем деньги. Это в